Легенды рассказывают, что некий китайский император спросил у одного мудреца, как вознаградить его за важную услугу. Мудрец назвал свою цену. «Дай мне обычного риса. А вот сколько?» «Положи 2 зерна на первую клетку шахматной доски, 4 на вторую, 8 на третью и так далее». «Скромная просьба», — подумал император и с облегчением согласился. Однако он не знал, что такое геометрическая прогрессия. Выполняя указания мудреца, весь урожай риса страны следовало уложить на одну единственную клетку, причем задолго до последней, 64-й. Тот же простой расчет, очевидный для каждого, кто хорошо знаком с числами, привел, вероятно, к одному из главных технологических достижений XX века и обеспечил Кэрри Мюллису, блестящему американскому биологу, Нобелевскую премию в 1993 году. Вот как сам ученый вспоминает ослепительный момент, когда ему вдруг все стало ясно, минуты, которые удается пережить очень немногим. Пятничным вечером в конце весны 1983 года я ехал с подругой-химиком на машине в Мендочино, Калифорния. Она спала. Каждые выходные я отправлялся на север в мой небольшой домик. 3 часа за рулем. Мне нравилось водить по ночам. Руки заняты, мысли свободны. Той ночью я размышлял о предложенном мною эксперименте по секвенированию. Определение последовательности нуклеотидов. Мюллис, сотрудник молодой биотехнологической компании «Цетус», долго вынашивал идею, которая должна была заметно облегчить расшифровку нуклеотидной последовательности ДНК. Длинные цепочки ДНК состоят из звеньев нуклеотидов 4 типов. Их обозначают буквами A, C, T, G. Нуклеотидная последовательность – это тот порядок, в котором эти единицы выстраиваются в цепочку. 2 нити знаменитой двойной спирали представляют последовательности, так сказать, дополняющие друг друга. Каждая A находится напротив T в противоположной цепочке и, так сказать, привязана к нему химически, а каждая C напротив G. Для секвенирования применяют фермент, который копирует ДНК в процессе деления клетки. Чтобы заставить фермент ДНК-полимеразу двигаться вдоль цепи, нужен так называемый праймер. Это короткий фрагмент ДНК, специально синтезированный в лаборатории и комплементарный, соответствующий начальному участку той ДНК, которую собираются секвенировать. Мюллис рассуждал так. Если взять 2 праймера, по одному на каждую нить двойной спирали, а разные нити, как известно, задают разные направления движения, то фермент будет перемещаться вдоль ДНК одновременно и вперед и назад. Последовательности обеих нитей будут расшифровываться одновременно. Это будет дополнительной проверкой точности ответа, поскольку если последовательность одной нити известна, то последовательность другой легко воспроизвести по принципу дополнительности. Впрочем, как оказалось, именно такая схема не работает. Затем Мюллиса озарило. Пусть энзим копирует сегмент с 2 праймерами на противоположных концах. Теперь предположим, что цепи свежевыделенной ДНК благополучно разделили. Этого легко добиться нагреванием. Если в растворе хватает молекул праймера, фермент будет обрабатывать каждую новую нить. Из 2 экземпляров получится 4, из 4 – 8 и так далее. Загвоздка только в том, что при той температуре, при которой нити ДНК разделяются, фермент теряет активность, и каждый раз приходится добавлять новую его порцию. Эту трудность, впрочем, можно преодолеть, если взять фермент –